Глава третья. День не задался с того самого момента, как я открыла глаза. Смяла подушку, устроившись щекой на твердом шве, который детально отпечатался на коже, и даже после утренних процедур не пожелал исчезать. Далее была светло-розовая рубашка, на которой я нашла пятно. Она однозначно была чистой, и откуда оно там появилось, остается загадкой. Пришлось сменить костюм, а заодно и аксессуары. Последним не злоупотребляю, но скромные серьги, дополняющие образ, и смарт-часы всегда надеваю. А теперь бонусом идет обручальное кольцо. Не забыла взять сменные туфли, но не подумала об обеде. Просмотрев карту улицы, увидела, что напротив имеются кофейня и кафе-столовая, в которой, предполагаю, питаются сотрудники близлежащих офисов. Кажется, на первом этаже офисного здания тоже что-то было. Так торопилась на собеседование, а затем на следующее, что толком не осмотрелась, да и не было в планах работать на Маркова. Леня об одобрении моей кандидатуры не сказала. Пока. Первые дни самые сложные в плане адаптации, изучения правил и привычек босса. Напряжение гарантировано, а подруга, пытающая меня посредством телефона, станет отягчающим обстоятельством. Сегодня среда, поэтому приглашу ее в пятницу или субботу и поделюсь информацией, если она будет. Пока не поняла, что должна узнать. Находится ли Марков в процессе развода? Есть только два варианта – да или нет. Есть еще вариант на пути к разводу. Но этот путь может быть долгим и занять годы. Супруги могут примириться или появиться иные причины, которые заставят их оставаться вместе. Кстати, Лена так и не сказала, есть ли у него дети. Если есть, ситуация осложняется. Еду в метро, прикидывая, что окажусь в офисе даже раньше оговоренного времени. Будет время осмотреться и подготовиться к приходу босса. На входе получаю пропуск и ключ. Поднимаюсь на нужный этаж и уверенно иду в приемную. Да, впечатления меня не обманули. Уютно, светло, приятно. В первую очередь запах. Вспомнив Зыкова и тошнотворное амбре, вздрагиваю, хваля себя за своевременный отказ. Я бы и часа не выдержала рядом с ним, не говоря уже о длительном соседстве. И как подчиненные с ним работают. Проваливаюсь в большое кожаное офисное кресло, пару минут даю себе освоиться и осознать, что теперь это мое рабочее место. Рассматриваю множество стикеров, приклеенных на монитор, отмечая, что все они написаны разным почерком. Кто-то заменял секретаря Маркова. На некоторых указаны даты, которые уже прошли. Несколько на числа этой недели. Один вообще непонятный, словно кто-то писал быстро и не заботился, сможет ли разобраться после. В ящиках планер, канцелярские принадлежности, бумага. Но меня больше интересуют папки, выставленные на полках офисного шкафа в разнобой. Что ж, начнем с порядка здесь. Достаю все, открываю, просматриваю, подписываю, если надписи на корешке не имеется, и выставляю в алфавитном порядке. В одной нахожу перечень отделов и список сотрудников, бегло знакомясь с составом компании. А это именно компания, имеющая филиалы в крупных городах нашей страны. Еще вчера просмотрела информацию об объектах, которые обслуживала Марал Групп, убедившись в масштабности. Компания существует 22 года. Но Александр Алексеевич руководит ею 8, сменив на этом посту отца. По какой причине Марков-старший передал сыну руководство, находясь во вполне энергичном возрасте, не уточняется. Но факт остается фактом. Мой босс вложился за эти годы в дело семьи и значительно его расширил. Нашла я информацию и о его жене. Да, она есть. И о разводе данных нет. Значит, все же соврал Ленке. Смотрю на время, понимая, что почти 10, а босса нет. Возможно, у него встреча. Да и вообще начальство не опаздывает, а задерживается. По очень важным причинам, которые сотрудникам знать не обязательно. Все время, которое нахожусь в приемной, слышу, как в кабинете босса разрывается телефон, но мой молчит. После просмотра папок приступаю к изучению данных в компьютере. Захламленный рабочий стол меня раздражает. Открываю один файл, второй, третий, роюсь в папках и пытаюсь структурировать этот бардак, когда слышу голос из кабинета Маркова. Даже перестаю дышать, решив, что мне послышалось. Но затем сам босс появляется в приемной. И не из той двери, из которой ожидалось его появление. «Доброе утро, Александр Алексеевич!» Встаю, приветствую его. Он кажется еще более уставшим, чем вчера. Помятый вид, покрасневшие глаза и взъерошенные волосы. «Доброе, Виталина!» «Сергеевна!» «Можно я буду называть вас Виталина, без отчества?» «Да». «А лучше Вита. Да, так лучше». Соглашается сам с собой. «Вы устроились?» «Да, пока разбираюсь с небольшим беспорядком в файлах. Хочу понимать, что и где находится. А еще хотела бы уточнить, что входит в мои обязанности». «Например?» «Я секретарь в офисе или же выездной помощник руководителя. Какие вопросы курирую, рабочие или же еще и личные? У меня четкий график или плавающий? Например, можете ли вы мне позвонить в 11 вечера с важным вопросом? Или же, покидая здание, я могу быть уверена, что в этот день меня больше не побеспокоят?» Мне кажется, Марков завис. На предыдущем месте работы я курировала несколько направлений. Сотрудников было немного, и каждый тянул на себе не только основные обязанности, но и дополнительные. Мне не привыкать, но я хочу знать, насколько глубоко буду вовлечена в дело Маркова. «По порядку», — наконец отвечает. «Первое, но может быть и второе. Первое, первое, второе. Надеюсь, понятно?» «Да, вам сделать кофе?» Интересуюсь, потому как уже увидела чайник, кофемашину, набор кружек, несколько видов кофе и чая. «Здесь я работаю, я не пью кофе. Обедаю на выезде или заказываю еду в кабинет. Для вас доступна кухня, расположенная этажом ниже». В этот момент раздается звонок телефона на моем столе, что становится неожиданностью. «Я перевел звонки на вас», — поясняет. «Я мгновенно принимаю вызов». «Приемная Александра Алексеевича Маркова», — отвечаю сдержанно и четко. А далее девушка уточняет, состоится ли встреча, и просит уточнить место. «ЖК «Морской», — прикрываю трубку ладонью, — просят уточнить насчет встречи. Паника в глазах Маркова дает понимание, что он либо не в курсе, либо элементарно забыл. Поэтому переспрашиваю, когда планировалась встреча, и переношу на завтра, пометив в планере. «Завтра час дня. Сегодня что-то запланировано?» Пробежав глазами по стикерам, вижу, что кто-то должен появиться уже через 10 минут. «Если верить этому», — показываю листок, — «у вас будет посетитель через уже 8 минут». «Да, так и есть». Уверена, он не вспомнил, если бы я не озвучила эту информацию. «Не поможете?» — кивком указывает в кабинет. Обнаруживаю, что небольшой диван разложен, а на нем расстелено постельное белье. Он спал здесь? Не задаваясь лишними вопросами, собираю импровизированное спальное место и устраиваю все в шкаф. Замечаю, что Марков исчезает за боковой неприметной дверью, и, чуть отступив, успеваю рассмотреть скромный санузел. Появляется через минуту посвежевший и пытается завязать галстук, нервничая и дергая его. Подхожу, молча убираю его руки и быстро делаю аккуратный узел. Почему галстук носят мужчины, а умеют завязывать его только женщины? Странный вопрос, но кажется, что сейчас он волнует Маркова больше, чем ожидаемый посетитель. «Чтобы заботиться о мужчинах», — отвечаю первое, что приходит в голову. «Кто обычно вам завязывает галстук?» «Домработница». Смотрю вопросительно, потому как ожидала иного ответа. «Она приходит раз в неделю убрать квартиру, а заодно завязывает галстуки, чтобы я мог взять любое и просто затянуть. Вчера я забылся и распустил его». «А жена не умеет?» Мне кажется, вопрос приходится в тему и не вызовет подозрений. Я смогу предоставить подруге хоть какую-то информацию об изменениях в личной жизни Маркова. Если, конечно, изменения имеются. «Не умеет», — коротко и интонационно жестко. «Табу, данная тема не подлежит обсуждению. Обращаю внимание, что обручального кольца на его пальце нет. Но мужчины часто не носят украшения по разным причинам. Возможно, причины есть и у Маркова». «И часто вы ночуете здесь?» Обращаю на себя его внимание, но спешу дополнить вопрос, чтобы не выглядеть слишком заинтересованной. На случай вашего неожиданного появления из этой двери. Указываю на ту, из которой он как раз и появился сегодня. Или же неожиданного появления кого-то из посетителей. Я должна понимать, что отвечать. Я вас предупрежу, если останусь на ночь в кабинете. Берет телефон, совершает несколько движений, и в моем кармане раздается жужжание. Запишите мой номер и пригласите в кабинет посетителя, как только он появится. Покидаю кабинет, закрываю дверь и останавливаюсь посреди приемной в раздумьях. Мне показалось, что вчера Марков не проявил к моей персоне особого интереса. Но вечером мне позвонили и сообщили об одобрении моей кандидатуры. А сегодня он набрал мой номер за пару секунд. Записал заранее. Что ж, предусмотрительный. Добавляю новый контакт, именуя его Марков АА. Официально и сдержанно, на тот случай, если босс окажется рядом. Посетитель появляется в указанное время, и я провожаю его в кабинет. А дальше поток желающих попасть к боссу возрастает по восходящей. Каждый представляется, я же стараюсь запомнить начальников отделов, их заместителей и тех, кто пришел к Маркову по записи. Правда, с этой самой записью значительные проблемы, потому что стикеры заканчиваются еще до обеда, а после приходится уточнять у каждого данные и планировать следующую встречу с учетом уже имеющихся. Я лишь жму кнопку селектора и оповещаю босса об очередном ожидающем в приемной. За несколько часов на небольшом диванчике сменяется множество лиц, которые я с трудом запоминаю. Но главное, что у Маркова три основных зама, отвечающих за разные вопросы и имеющих в его глазах значительное уважение. К 2 часам мой организм уже вовсю сигнализирует о желании подкрепиться. Но я игнорирую позывы. Да, офисная кухня есть, но я еду не взяла. А значит, первый рабочий день придется провести на кофе, запас которого, кстати, довольно существенный. Босс лишь один раз попросил принести чай, и напиток предназначался для представителя фирмы InvestArt. Представительный мужчина был настолько обходителен и одновременно серьезен, что я даже пожалела о своем замужестве. А что, никто не запрещает мне вступить в отношения с человеком не из компании. Я не нахожусь в активном поиске спутника жизни, но после Вадима в личной жизни затишье, а мне хочется иногда проводить вечера не в одиночестве. Марков привлекателен, я бы сказала, фантастически привлекателен, но он мужчина моей подруги, а значит, под запретом. Несколько раз рука тянется к телефону, чтобы оповестить подругу, что я все же работаю с ее мужчиной бок о бок. Анализируя все, что было рассказано Леной о Маркове, прихожу к выводу, что представляла его себе иначе. Информация о нем и реальный объект, который в данный момент находится за стенкой, разительно отличаются. Подруга утверждала, что ее капибарчик – легкий, позитивный, разговорчивый, щедрый на комплименты и красивые слова. Но вчера и сегодня я видела перед собой немногословного и сосредоточенного человека, который вряд ли способен улыбаться. Он не грубил и не повышал голос, но все его существо просто кричало, что он устал. Нет, не так. Задолбался настолько, что не хочет открывать рот. В чем причина его усталости? Работа или личные моменты? А может, и то, и другое? Не так просто жить на два фронта, уделяя время любовнице и одновременно играя роль примерного семьянина. И если общий образ Маркова положительный, то момент с изменой значительно приземляет его в моих глазах. Напоминаю себе, что я наконец-то нашла работу с достойной оплатой и отличными условиями, а сопутствующие сложности меня не касаются, как и личная жизнь босса. Я вообще могла прийти сюда по приглашению, без напутственных комментариев Лены, и не сразу узнала бы, что босс и подруга связаны личными отношениями. Именно так. Киваю сама себе, соглашаясь с выводами, и решая, что легко могу отстраниться от мыслей о Ленке и сосредоточиться на работе. Да, она не отстанет с расспросами, но кто сказал, что я вообще что-то узнаю? Все в порядке? Поднимаю голову, увидев, что надо мной стоит Марков, разглядывая таблицу в планшете. Составляю ваше расписание. В нем удобнее, и можно взять с собой при необходимости, и отредактировать, если нужно. «Вы так эмоционально проявляли себя?» Обводит пальцем в воздухе мое лицо. «Мысленная беседа с собой». Понимаю, что не стоит углубляться в размышления на рабочем месте, потому как это будет замечено начальством. «И чем закончилась беседа?» На миг теряюсь, удивлена, что ему интересно, о чем думает его секретарь. Верными выводами и согласием, что на работе нужно думать только о работе. «В таком случае, Вита», — интонационно выделяет мое имя, — «подумайте о боссе». Сосредоточенно смотрю на Маркова в попытке понять, что имеется в виду. «А именно, закажите мне обед». «Что предпочитаете? То есть какую кухню? На мой выбор или что-то конкретное?» Выкладывает передо мной буклет ресторана. Ручкой обведены несколько позиций, а судя по потрепанности бумаги, выбор Маркова не изменен уже давно. «Это в мой кабинет. Скажите название компании, они знают». Исчезает за дверью, а я набираю номер, и как только начинаю диктовать, на том конце заканчивают список за меня и называют адрес. Предполагаю, что босс – их постоянный клиент. Что удивительно, клиент с одним и тем же составом заказа. «Ну, хоть в этом-то он постоянен», — проскакивает мысль. «Чего не скажешь о личных предпочтениях». Через 30 минут поступает звонок с поста охраны, а еще через 5 курьер выставляет контейнеры, из которых по приемной растекается аппетитный аромат. Я даже не подумала заказать что-то для себя. С другой стороны, бюджет ограничен, а цены в заведении значительные. «Пожалуйста», — заношу и выставляю еду перед боссом. «Приятного аппетита!» Оставляю его наедине с пищей, а сама наливаю очередную кружку кофе и прикидываю, что работать мне еще 4 часа. Завтра обязательно позабочусь об обеде и загляну на офисную кухню. Не знаю, насколько разговорчивыми являются сотрудники. Но вдруг после беседы с ними Марков станет для меня более понятен.